Ошибиться, впрочем, было несложно, поскольку о крахе евро гудели все англоязычные СМИ, обрушивая на инвесторов волны кошмарных слухов, переплетенных с цитатами из каких-то смутных, но увесистых парижских и сингапурских аналитиков. А профессионалом, или тем более инсайдером, Скотинков не был. Играя на Форексе, он во всем полагался на советы каналов CNBC и Bloomberg. Беда повергла его в длительную депрессию. Ослепленный своим горем, он позабыл известную даже школьникам истину, что финансовый капитал не имеет ни родины, ни национальности и попросту движется в направлении максимальной прибыли, как слепой червь в сторону еды. В его мировоззрении, увы, проявились метастазы худших предрассудков XX века. Правда, теперь он склонен был винить во всех бедах человечества не евреев, а англосаксов, которых презрительно называл англососами. Приблизительное семантическое поле «сыны безобразного отсоса» и мазафорексами, по созвучию с мазафакерсами. Вскоре после этого он уже проходил подготовку в высшей школе ФСБ, учил пуштунский язык и готовился к агентурной работе в Афганистане. А на досуге, как все низкооплачиваемые русские интеллигенты, со сладкой завистью листал европейских грантоедов, срывающих все и всяческие маски с общества потребления и спектакля. Глава 4. Теперь мы должны сделать экскурс в совершенно другую область — историю развития боевой авиации. Попросим читателя набраться терпения. Мы постараемся не перегружать его излишними техническими подробностями, но некоторые сведения о новейших современных технологиях нам все же придется привести. В начале 21 века широкое распространение получили так называемые БПЛА — беспилотные летательные аппараты или дроны, вооруженные ракетами и высокоточными бомбами. Обычно таким самолетом управлял по радио сидящий в бункере пилот, который видел на экране монитора картинку, передаваемую с камер летательного аппарата в реальном времени и сохраняемую в записи. Высокое разрешение оптики позволяло различить происходящее на Земле в мельчайших деталях. Кроме оператора, ту же картинку могла видеть, если надо, вся цепь командования вплоть до самых верхов, тоже в реальном времени. Уничтожение любого видимого объекта стало довольно простым делом. Достаточно было нажать кнопку. Вот только нажимать на нее становилось все труднее и труднее. Американским военным приходилось действовать в обстановке чрезвычайного стресса, помня, что любое сказанное в горячке боя слово записывается и может оказаться в интернете. Такие случаи происходили все чаще, благодаря действиям свисткодувов, как в Америке называют людей, выносящих ведомственные тайны на суд общества. Результат оказался довольно неприятным. Операторы боевых систем начали страдать нервным расстройством, которое получило имя WikiLeaks-синдром, по названию интернет-проекта WikiLeaks, распространявшего подобные материалы. Симптомы WikiLeaks-синдром были следующими. Первый. Замедленная скорость реакции на происходящее, что было обусловлено двойной и тройной внутренней перепроверкой любого принимаемого решения. Второй. Преувеличена политкорректная, формализованная и стерильная речь. Это неплохо может быть для говорящего перед камерой политика, но невероятно осложняет управление боевой ситуацией. Третий. Нежелание принимать даже простейшие решения без приказа вышестоящего начальника, который, как правило, сам старается переадресовать решение на еще более высокий уровень. В результате преимущества беспилотных авиационных систем оказались сведены на нет. Даже если в перекрестии на экране были отчетливо видны фигурки вооруженных врагов, вся цепь командования оказывалась вовлечена в длительные переговоры с оператором дрона до тех пор, пока враги не расходились во свояси или самый вышестоящий начальник не отдавал прямой приказ открыть огонь. Несмотря на это, у свисткодувов оставалось достаточно материала, годного в качестве интернет-компромата. Насильственную смерть человека сложно обставить так, чтобы она выглядела привлекательно с точки зрения public relations. Понятно было, что видеозапись убийства всегда будет привлекать жадное человеческое внимание, а насытив его, Общественность обязательно начнет поднимать моральные вопросы, чтобы удовлетворить себя по полной программе. Но это было еще полбеды. Одновременно у беспилотников выявилась другая серьезная уязвимость. Любой боевой дрон связан с командным центром по радио. А поскольку среда, где распространяются радиоволны, одна для всех, подключиться к радиосвязи при очень большом желании может кто угодно. Сначала канал связи беспилотников с командным центром даже не шифровался. И еще в нулевые годы иракские повстанцы научились перехватывать видеосигнал с беспилотника с помощью программы, предназначенной для приема спутниковых передач. Такой софт свободно можно было купить в интернете за пару десятков долларов.